Сталин перебил. «Выдержат ваш поход колонны? Выдержат, товарищ Сталин. А что после?» Рано утром следующего дня с 11 пунктов вокзалов и станций отправка в лагеря на восток. Берия собирался докладывать план дальше, но Сталин не захотел больше слушать. «Дальше идею исполнят, а сами не могли додуматься». Посмотрел с неприязнью на соратников Верховный. Большое значение Сталин придавал мерам морального стимулирования бойцов и командиров. Например, по предложению Верховного в начале сентября 43 года были разработаны своеобразные критерии награждения командиров за успешное форсирование рек. После поправок Сталина директива ставки военным советом фронтов и армии стала выглядеть так. За форсирование такой реки, как река Десна в районе Богданова Смоленской области и ниже, и равных Десне рек по трудности форсирования, представлять к наградам: первое, командующих армиями, к ордену Суворова первой степени; второе, командиров корпусов, дивизий, бригад, к ордену Суворова второй степени; третье, командиров полков, командиров инженерных, саперных и понтонных батальонов, к ордену Суворова третьей степени. За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленск и ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования, названных выше командиров соединений и частей, представлять к присвоению звания Героя Советского Союза. Сталин, Антонов, 9 сентября 1943 года, 2 часа. Такие директивы не единичные. Сталин периодически перед трудными рубежами, которые следовало преодолеть, использовал моральные стимулы, не без оснований полагая, что щедрое поощрение отличившихся является существенным фактором в создании и поддержании боевого порыва наступающих войск. Правда, в наградах Сталин был довольно щепетилен. Он не согласился, например, в 1949 году, когда отмечали его 70-летие, с предложением Маленкова о награждении его второй золотой звездой Героя Советского Союза. Он был удостоен двух звезд – Героя социалистического труда в 1939 году и Героя Советского Союза в 1945 году. Сталин проницательно посчитал после награждения его орденом «Победа», что нужно остановиться. Рассказывают, что когда президента де Голля хотели наградить высшим французским орденом, он спросил, а разве Франция может наградить Францию? Сталин пресек поток наград. Но это была не мудрость, а просто элементарное понимание того, что перебор в наградах может ударить по авторитету и подорвать его. А Брежнев, Черненко остановиться не смогли. Видимо, потому что не понимали порой даже элементарного. Человек, занимающий пост первого лица недемократического государства, может награждать себя по любому поводу и без повода. Но это не прибавит ему авторитета, а наоборот. В итоге у Сталина было почти столько же орденов, сколько, например, у Мехлиса. И в 4-5 раз меньше, чем у Брежнева. Но щепетильность Сталина к наградам и присвоению высоких воинских званий проявлялась не в этом. Он не жаловал политработников, штабистов, тыловых офицеров. Сталин мог присвоить звание маршала рода войск командующему танковой армией, а, например, последовательно занимавшему высокие должности генерал-лейтенанту Телегину, члену военного совета МВО, Московской зоны обороны, Донского, Центрального, Белорусского, Первого Белорусского фронтов, группы советских оккупационных войск в Германии, звание генерал-полковника не дал. Однажды Сталину стало известно, что командующий Первым Прибалтийским фронтом генерал армии Еременко наградил орденами и медалями, не учтя мнения члена военного совета, группу работников газеты «Вперед на врага». Особисты доложили о разночтении в подходе командующего и члена военного совета. Сталин тут же продиктовал приказ Народного комиссара обороны номер 00142 от 16 ноября 43 года, в котором говорилось. Первое. Приказ командующего Первым Прибалтийским фронтом от 29 октября 1943 года о награждении правительственными наградами работников редакции фронтовой газеты отменить. Выданные ордена и медали отобрать. Второе. Пункт приказа Военного совета 1-го Прибалтийского фронта от 24 сентября о награждении редактора газеты «Вперед на врага» полковника Кассина как незаконный отменить, выданный Кассину орден Отечественной войны отобрать. Третье. Разъясняю генералу армии товарищу Еременко, что ордена и медали установлены правительством для награждения отличившихся в борьбе с немецкими захватчиками бойцов и офицеров Красной армии, а не для огульной раздачи кому попало. Четвертое. Редактора газеты полковника Кассина снизить в воинском звании до подполковника и назначить на меньшую работу. И Сталин. Так резко Сталин реагировал на ошибки, по его мнению, в наградной политике. Для него награды были лишь стимулом для достижения успеха, а не наградой за сделанное.